Глава 32. Постоянные шумы разборки в доме не добавляли радости, но других вариантов я пока не видела. Барин так и не сказал своим деткам обо мне, да чего уж там, даже не продолжил тему. Эта тварь, взявшая себе имя Клэрэнс, крыла козырями каждый мой ход, и было ощущение, что игра ведется чисто между нами. Потому что мужчины в этом доме совершенно не имели своего мнения и характера. Пётр осыпал поцелуями руки Клэрэнс, а Осип умилялся, представляя, видимо, как будет счастлив среди близких людей, как будет нянчиться с долгожданным внуком, и пропадал в мастерской. Туда-то я и отправилась сразу после обеда. Глаша сказала, что пешком до этого места больше получаса, но погода радовала. Сосульки блестели на крышах, хоть и лениво, но таяли под его лучами. Воробьи, словно прятавшиеся где-то в морозы, устраивали драки возле исходящего паром на холодном снегу лошадиного навоза. А вдоль заборов крестьянских домов тянулись растянутые на рамках холсты. Их выбеливали на мартовском солнце, и работало это получше любого отбеливателя. Порадовалась, что Глафира не пошла за мной. Потертая уже, явно перешитая с хозяйского плеча, шуба грела достаточно, а вязаные чулки и надетые поверх них шерстяные носки позволяли валенкам не так хлябать. Ощущение, что все здесь не по размеру, все чужое и поношенное до тебя несколькими людьми, стало привычным и будто бы нормальным. Стараясь не встречаться глазами со встреченными мной людьми, я из-под тишка рассматривала их лица, одежду, прислушивалась к тому, о чем они говорят, и даже прибавила шагу, чтобы дослушать диалог пары мужиков, торопящихся до лавки с упряжью. «Барин на днях все объяснил, да токмо лучшее от того не стало, Макар!» Голос высокого, довольно крепкого мужика в распахнутом тулупе и шапке, сшитой явно из чулок, звучал не зло, хоть и громко. Больше в этом голосе было тревоги. «Ежели все, как он сказал, платить мне до конца жизни тут, на его пахать и шо, и пахать. Сын только и увидит ту землю. Может, не так все поняли? Кто говорит, мол, городу земли продадут, значит, царю? Видишь, какая история? А тот и бесплатно ее раздавать начнет. Вполне уверенным голосом ответил второй, невысокий и плотный, кутающийся в ворот бывшей когда-то яркой киргизской куртки. Название ее я не знала, но рисунок этот прямо указывал на его истоки. «Ишь, чего захотели, соколики?» Присвистнув, ответил высокий и захохотал. «Да коль такого все будут ждать, так не получив-то войной пойдут. Ты не больно надейся, Макарка, и своих успокаивай, иначе...» Тут высокий голос сильно сбавил и даже чуть голову наклонил к собеседнику, чтобы вдруг кто не услышал, но я разобрала. Говаривает, мол, Форштадт собирает расквартированных солдатиков, чтобы, значит, на месте были, коли вспыхнет чего. Он даже палец вверх поднял, чтобы сильнее показать важность этого известия или слуха. «Ай, мне и так не больно хорошо, Митрий!» Толстенький махнул рукой в рукавице, и она слетела с руки. Они моментально остановились, и я чуть не влетела в выставленный передо мной пухлый зад. «Барышня, глазами гляди, куда идешь, а то добрых людей вокруг не замечаешь», — отчитал меня высокий, прежде быстро оценив, кем я могу быть. «Барыню бы не то что отчитывать, извинились бы еще перед ней». «Ай, дайте с Богом», — я повторила слова Глаши, которые действовали всегда, если ситуация могла закончиться спором. После упоминания здесь Бога я заметила, несколько снижается градус накала. «Сама айда с Богом», — пожелал пухлый, рассмотрев меня, пока я их обходила. Специально не торопилась, но дальше они шли молча. Глаша хоть и объяснила дорогу к мастерской, чуть ли не рисуя на снегу план пути, но я все же запуталась, потому что вместо привычного мне на втором перекрестке налево, а потом на третьем направо, она принялась описывать, в каком доме кто живет и где мне рассмотреть занавески. Во всем этом словесном мусоре я запомнила только улицу, не доходя до татарской слободки. «Эх, Глафира, тебе бы не бусы примерять, а немцев на Москву везти. Никогда бы не дошли. Жаль, не доживем», — пробурчала я себе под нос. Хохот за спиной заставил обернуться. С детства он воспринимался как обидный смех именно надо мной. Не знаю почему, но оборачивалась на смех я быстрее, чем на плач. Две девчушки лет 15-17 в шалях и огромных, тоже не своих, вытертых шубейках, туго подпоясанные ремнями, шептались и закатывались смехом. Иногда им приходилось останавливаться, согнуться пополам и, разогнувшись, бежать, чтобы нагнать потраченное на хохот время. Вообще-то мне сейчас положено так себя вести. 18-й год, а бурчу себе под нос, как бабка, подумалось мне, и я улыбнулась. Но потом пришло в голову, что их шутки мне сейчас точно не понравятся, не покажутся смешными. Каких КВНов и ситуаций я видела в жизни, не увидят еще даже их дети и внуки. «Чего пялись, будто среди зимы яблоки увидала?» Заметив, что я оборачиваюсь, пухлая, краснощёкая и звонкая девка весело крикнула на меня, и вторая залилась очередной порцией продлевающего жизнь не хуже сметаны смеха. «Любуюсь вами», — чтобы не нарваться на плохой диалог, ответила я. «Погода хорошая, смех этот девичий, воробьи в навозе, все, к моему удивлению, сейчас было в радость». «А коли любуйся, ты плати. Мы бесплатного сами не глядим, так что...» Девка с острым языком присмотрелась ко мне, видимо, селись понять мой статус. То, что я крепостная, было явно, но вот факт, что я при хозяйке живу и платье ношу приличное, заставлял крестьянок... Нет, не завидовать, а вроде как трепетать немного. Как же глубока была эта крепостная суть в человеке, как привычно и как обыденно. Где-то давным-давно я читала книгу о рабах, в частности, о женщинах, ставших после отмены рабства служанками. Они работали на белых, любили как своих хозяйских детей и даже лишались жизни, защищая их. Сколько потребовалось времени, чтобы поменять в себе это вот тянущееся через поколение рабское смирение. И в России то же самое будет. Только когда из души выветрится все? После революции? Злость и страх там начнется только и всего. Я снова подумала о том, что к старости, коли доживу, надо будет увести свою семью подальше отсюда на это время тяжелое. Потом удивилась, что думаю о себе как раньше, о семейной женщине, о старшей в семье, о единственной, кто защитит моих детей. Вот что не позволяло полностью погрузиться в радость от наступающей весны. А искорка той радости, разгорающейся во мне, была, наверное, не моей, а Наденькиной. Девчонки помогли с поиском той самой татарской слободки, и через пару минут я вышла на береговую улицу, забитую телегами, громко хохочущими или спорящими мужиками, отчитывающими кого-то бабами. Еще здесь были запахи — костра, кожи, свежей древесины и выделанных овечьих и коровьих шкур, жарящихся в жире пирогов, которые здесь же и продавали. Каких только ароматов не учуяла, пока искала нужную мне, как выразилась Глаша, избушку. Это была вовсе не избушка. Домик с большим двором и воротцами перед ним. Во дворе три больших навеса, под которыми елозя пилой по бревну работали мужики. Четверо пилили, а еще пара прикладывала доски и бревнышки только в им понятном порядке. Я открыла калитку и прошла внутрь. Запах чёртовых жареных пирогов заставил сглотнуть слюну. Обедать я не стала, а прогулка на свежем воздухе выдалась, и аппетит разгулялся на славу. «Надя!» — немного в нос, и от этого гундоса прогудел один из мужиков в распахнутой меховой жилетке. Лица его почти не видно было из-за заиндевевшей бороды и усов. Стёганая куртка под жилетом тоже была покрыта белыми, пушистыми на вид снежинками. «Господи Иисусе, и кто это? И сколько тут меня знают, в отличие от меня?» Только успела подумать, как открылась дверь. «Ай, дайте по делу, каждый по своему. А ты, девка, в дом давай. Не жара на улице? Пешком, что ли, шла?» Загласил с порога почти молодой, можно сказать, мужчина. Явно до 30, с короткой бородкой и усами, мелким опилом в шевелюре и малиновой стёганой безрукавке. В домике и правда было хорошо, и дело не только в тепле. Три больших окна на трех стенах делали его похожим на теплицу или мастерскую художника. Запах дерева был таким многогранным, таким разнообразным, что мозг не успевал узнать все оттенки. Вот ель, ее не спутаешь ни с чем, она ярко пахнет, насыщенно. Вот сосна, она потише, но смола у нее пахнет особенно. А вот лиственница, коли ее обжигать, запах схож с моим детством. В бане и в авине отец использовал обожженную лиственницу. Благо, вокруг нашей деревни её было пруд-пруди. Дерево и так одно из самых крепких, терпимых к влаге, а коли обжечь и вовсе. Этот запах я знала. Полки на дальней стене были заставлены деревянными изделиями, болванками, да и почти весь пол занимали деревянные миски и кружки. Дойти до столов и токарного станка можно было только по тропинкам, свободным от завалов на полуучасткам. Осип сидел в переднике за столом и обжигал над горелкой то ли миску с низкими бортиками, то ли поднос с высокими. Он только глянул в мою сторону и опять уставился на изделие. Мне даже показалось, что он чуть высовывает язык от усердия. Вот тебе и хозяин усадьбы. Машинку сейчас дай на управлении. Он и вовсе недуром завизжит и из домика не выйдет, пока не наиграется. Мужики, они в каждом времени одинаковые. Хоть что-то привычное и стабильное. «Поговорить надо, барин», — прямо выпалила я, глянув на мужика, открывшего мне дверь. «Дома опять чего?» Наконец, оторвавшись взглядом от рукоделия, барин уставился на меня. Потом, поняв, что я гляжу на третьего лишнего, махнул ладонью. Тот хмыкнул и вышел. «Барин, не верьте им, прошу», — начала я, стараясь аккуратно пробраться мимо завалов. «Надя, я ведь говорил, что надо время подумать». «Кто бы знал, что молодка ко мне в жены будет напрашиваться. Ни за что бы не поверил. А расскажи, что упирался и не соглашался, то и вовсе за дурного примут». Он засмеялся, и я поддержала его, потому что ситуация, если посмотреть на нее без причины этого всего, и правда обхохочешься. «Барин, надо узнать при нее все. Обманывает она и вас, и Петра, наверное», — добавила я, потому что тут нельзя говорить утвердительно, коли не имеешь явного доказательства. «Ой, хоть и дура девка она, Надя, а человек поживет, примирится с захолустьем, нормальная барыня будет. А детей народят, так и вовсе на человек станет похоже», все еще улыбаясь своей шутке, ответил барин. «На человека?» — не поняв, о чем это он, переспросила я. И только потом поняла, что мне на самом деле плевать. Что-то внутри меня иногда успевало первой совершать поступок. На этот раз задать вот этот глупый вопрос. «Худая, как скелета. И Марья мне это подтвердила, и бабка Дарья. Мыли ее в бане, сказали, что кости и кожа. Дитю там и завестись негде», — уточнил совершенно спокойно Осип детали бабской болтовни. Внутри, несмотря на всю ненависть к Клэрэнс, вскипела злость на Осипа. «И чего это? Бабы вам про все детали доносят? Как-то это не больно красиво, Осип Германович», — пробубнила я. «На днях обвенчает их батюшка. Заставил я Петра. Только вот бабку Дашу отправил проверить, все ли у ней, как у бабы, а то больно таща. Иногда я даже подумывал, что не парнишка ли. Глаза намазаны, щеки набелены, не разберешь. «Осип Германович, вы ведь вроде образованный человек-то. Коли Петр не удивился, что барышня понесла, поди он знает, чего там и как». Понимая, что ступила на скользкую тему, ответила я, но остановиться уже не могла. «Выходит, не больно образован, Надежда». Барин снова глянул на меня, и мы снова в голос засмеялись. Осознав, что хохочу, сложившись пополам, как те девчонки, мне вдруг стало хорошо и спокойно. Не совсем я еще старуха, не совсем еще радость от жизни потеряла. Даже если эта Наденька, прежняя хозяйка тела, во мне с весной пробудилась. Да и пусть. Он, как солнце в окна, тепло льет. Все живы и здоровы. Да и Осип со спиной больше не валяется. Так и быть.